Глава 11. В таком состоянии меня и нашел Дин, когда наконец решил, что я достоин спасения. Он отвез меня к Камиле. «А где Мерилу, старина?» «Сбежала, шлюха». После Мерилу Камила была самоумиротворением. Благовоспитанная, вежливая, молодая женщина, она знала, что $18, которые прислал ей Дин, были моими. Но куда удалилась ты, сладострастная Мерилу? Несколько дней я приходил в себя у Камилы. Из окна ее гостиной в деревянном многоквартирном доме на Либерти-стрит был виден весь Сан-Франциско, расцвеченный зелеными и красными огнями в дождливой ночи. За те дни, что я там прожил, Дин успел совершить самый нелепый поступок во всей своей богатой событиями жизни. Он нанялся разъездным демонстратором новой модели герметической скороварки. Торговец вручил ему кучу образцов и кипу брошюр. В первый день Дин был сплошным ураганом энергии. Он обстряпывал свои рандеву, а я мотался с ним на машине по всему городу. Идея заключалась в том, чтобы заручиться приглашением на званый обед, а там вскочить и продемонстрировать действия скороварки. «Старина!» – возбужденно кричал Дин. «Это еще безумнее, чем моя работа у Синаха!» Синах торговал в Окленде энциклопедическими словарями. Перед ним никто не мог устоять. Он произносил длинные речи, он прыгал, смеялся, плакал. Как-то мы ворвались в дом, где жили сезонники, а там все как раз собирались на похороны. Синах грохнулся на колени и принялся молиться за спасение души усопшего. Сезонники залились слезами. Он продал полный комплект словарей. Свет не видывал подобного психа. Хотел бы я знать, где он теперь. Тогда мы с ним частенько подбирались к хорошеньким юным дочкам и тискали их на кухне. А сегодня в одной кухоньке мне попалась бесподобнейшая хозяюшка. Пока я демонстрировал кастрюлю, мы на славу пообнимались. Ах, красота! «Продолжай в том же духе, Дин», — сказал я. «Может, со временем станешь мэром Сан-Франциско». Он разработал целую систему расхваливания своей кастрюли и по вечерам практиковался на нас с Камилой. Как-то утром он стоял голый, глядя из окна, как над Сан-Франциском всходит солнце. Вид у него был такой, будто в один прекрасный день ему и в самом деле суждено стать языческим мэром Сан-Франциско. Однако силы его были на исходе. В один из дождливых дней торговец явился выяснить, чем занимается Дин. Дин лениво развалился на кушетке. «Ты хоть пытался их продать?» «Нет», — сказал Дин, — «я нашел работенку получше». «Ну а что ты собираешься делать со всеми этими образцами?» «Не знаю». В мертвой тишине торговец собрал свои жалкие кастрюли и удалился. Мне опостылило все на свете. Дину тоже. Но однажды вечером нас обоих и вновь охватило безумие. Мы отправились в маленький сан-францисский ночной клуб на долговязого Гейларда. Долговязый Гейлард – высокий, тощий негр с большими печальными глазами, который то и дело произносит «Прекрасно, Руни!» и «Как насчет выпить немного бурбона, Руни?» Во Фриско целая толпа молодых полуинтеллектуалов благоговейно внимали тому, как он играет на рояле, гитаре и бонгах. Разогревшись, он снимает верхнюю рубаху, потом нижнюю и разгуливается по-настоящему. Он делает и говорит все, что в голову взбредет. Запоет, например, бетономешалку, а потом вдруг замедлит ритм и грустно склонится над своими бонгами, едва заметно постукивая по их шкуре кончиками пальцев, и все наклоняются вперед и слушают, затаив дыхание. Кажется, что длится это не больше минуты, а он все играет и играет, целый час производя кончиками ногтей едва уловимый шумок. Все тише и тише, пока шумок этот не перестанет долетать до слуха публики, и в распахнутую дверь не ворвутся уличные звуки. Тогда он неторопливо встает, берет микрофон и произносит очень медленно. «Великолепно, Руни! Прекрасно, Руни! Привет, Аруни! Бурбон, Аруни! Все Аруни! Как там у ребят в первом ряду успехи с их девушками, Руни? Аруни, Руни, Аруни, Руни!» Так продолжается минут 15. Голос его становится тише, и вот уже ничего не слышно. Его огромные печальные глаза оглядывают публику. Дин стоит в толпе и твердит: «Господи, да!» И сводит в молитве ладони и потеет. «Сал, долговязый знает, что такое время! Он понимает время!» Долговязый садится за рояль и берет две ноты, две до, потом еще две, потом одну, потом две. И вдруг замечтавшийся дюжий контрабасист приходит в себя, осознает, что долговязый играет до-джем-блюз, ударяет своим огромным указательным пальцем по струнам и вступает мощный оглушительный ритм, и все начинают раскачиваться. Долговязый выглядит не менее печальным, чем обычно. Они полчаса играют джаз, а потом долговязый не на шутку сходит с ума, хватает бонги и выдает потрясающие быстрые кубинские ритмы и выкрикивает что-то нечленораздельное по-испански, по-арабски, на перуанском диалекте и на египетском, на всех известных ему языках, а языков он знает великое множество. Наконец отделение окончено. Каждое отделение длится 2 часа. Долговязый Гейлорд отходит к столбу и стоит там, грустно глядя поверх голов, а люди подступают к нему поближе, желая поговорить. В руке у него появляется стакан бурбона. «Бурбона, Руни, спасибо, Ваути!» Никому не ведомо, где витает сейчас долговязый Гейлорд. Дину как-то приснилось, что он рожает ребенка. Лежит на травке у калифорнийской больницы, а живот у него непристойно раздут. Под деревом в компании цветных сидел долговязый Гейлорд. Дин в отчаянии обратил на него свой материнский взор. Долговязый сказал: «Опять ты, Аруни!» Вот и сейчас Дин приблизился к нему, приблизился к своему богу. Он был убежден, что долговязый бог. Дин расшаркался, поклонился и пригласил его присоединиться к нам. «Прекрасно, Руни», — говорит долговязый. «Он присоединится к кому угодно, однако не гарантирует, что будет с вами душой». Дин раздобыл столик, накупил выпивки и теперь неподвижно сидел напротив долговязого. А долговязый видел свои сны где-то над головой Дина. Стоило долговязому произнести свое «Аруни», как Дин говорил «Да». Я сидел вместе с этими двумя сумасшедшими. Разговора не получилось. Для долговязого Гейлорда весь мир был одним большим Аруни. Той же ночью на углу Филмор и Гири я полюбовался абажуром. Абажур – высокий чернокожий парень, который является в музыкальной салоне Фриско в пальто и шляпе, обмотав шею шарфом. Он прыгает на эстраду и начинает петь. Вздуваются вены у него на лбу. Набрав воздуха в легкие, он всю душу без остатка вкладывает в громкий, как туманный горн, блюз. Он поет и еще успевает крикнуть в публике: «Что толку умирать и отправляться на небеса? Принимайтесь-ка за доктора Пеппера, а потом переходите к виски». Его громоподобный голос перекрывает все прочие звуки. Он гримасничает, избивается, чего только он не творит. Спев, он подошел к нашему столику, наклонился и сказал «Да!», а потом вывалился на улицу, чтобы совершить налет на очередной салон. Есть там и Конни Джордан, ненормальный, который поет, размахивая руками, и окончает тем, что забрызгивает всех собственным потом, отпихивает ногой микрофон и принимается вопить, словно баба. А поздней ночью можно увидеть, как он, вконец измученный, слушает бешеные джазовые импровизации в приюте Джемсона. Безвольно поникшие плечи, бессмысленный остановившийся взгляд больших круглых глаз и выпивка на столике. В жизни я не видывал таких безумных музыкантов. Во Фриско играли все. Это был край материка, им было глубоко наплевать на все. Вот так мы с Дином шлялись по Сан-Франциско, пока я не получил свой следующий ветеранский чек, а с ними возможность отправиться в обратный путь домой. Сам не пойму, ради чего я приехал во Фриско. Камила хотела, чтобы я уехал, Дину было все равно. Купив батон хлеба и мясных консервов, я вновь запасся на дорогу через всю страну десятком бутербродов. Последним мне суждено было съесть, не добравшись и до Дакоты. В последнюю ночь Дин окончательно спятил, разыскал где-то в центре города Мэрилу. Мы сели в машину и поехали на другой берег залива, в Ричмонд, где обошли все негритянские джазовые забегаловки в поселке Нефтяников. В одной из них Мэрилу собралась сесть, а какой-то чернокожий выдернул из-под нее стул. В уборной к ней с грязными предложениями приставали девицы. Приставали и ко мне. Дин взмок от пота. Это был конец. Мне хотелось удрать. На рассвете я распрощался с Дином и Мэрилу и сел в свой нью-йоркский автобус. Им захотелось полакомиться моими бутербродами. Я отказал. Это была зловещая минута. Каждый из нас думал, что мы никогда больше не увидимся, и каждому было на это наплевать.